Глава 10. Помню, снилось луковое море, а по берегам земляника размером с кулак. Я ее ем, а по мне сладкий сок течет. Проснулся, меня Митроха трясет за плечо. Худо дело, говорит. Вставай, надо решать, что делать. Одновременно он растолкал и Кирьяка, и теперь говорил поочередно, глядя в две наши сонные морды. Рязанский ухарь Велибор решил нас нагреть. Уговор был, что сегодня на закате он приедет с полным расчетом. Вон закат. Велибора нет. Расчета нет. — Не понял, — сказал Кирьяк. Митроха посмотрел недовольно, поморщился. — Что тут не понять? Нас дурят. Одевайтесь, берите ножи. Пойдем должок стребуем. Для полного расчета нам полагалось забрать с заказчика еще две серебряных деньги. В тех местах, где я рос, за такую стоимость можно было получить дом или коня, или железное сажало длиной в полторы руки, или 8 охотничьих ножей с костяными рукоятями, или дюжину новых медвежьих шкур, или 4 дойных козы. Представив себе этих коз и эти ножи, я понял, что мальчик Велибор, любитель грибов-дурагонов, не отвертится. Возможно, в моих пальцах меньше силы, чем у нелюдя, птиц-человека, но либо я удавлю мальчика Велибора, либо получу с него полный расчет. Мы тщательно перемотали анучи, затянули сапоги, сунули ножи за пояса и пошли. У городских ворот Митроха снова поднес стражнику пол куны лысых. Нас пропустили. Чтоб вы знали, в Рязани ворот на ночь вообще не закрывали. Слишком велик был поток пришлых. Бродяг, купцов и нарочитых людей. И ночью при свете факелов бурлила суета вокруг башни. Пылали костры, ржали кони, ревели быки, лаяли псы. Если вы думаете, что на нас кто-то обратил внимание, вы ошибаетесь. Перед нами вошли три вора с севера, с белыми бородами, в которые были вплетены серебряные кольца. А после нас вошла гадалка, предсказывающая судьбу по цвету и запаху скверной женской крови. Ночные улицы не были пусты. По всем направлениям торопливо шли завернутые в плащи фигуры. Кто-то кому-то что-то нес. У одного корзину, у другого фляга. У третьего в рукаве только рукописная грамотка. Мы долго стучали в огромные дубовые ворота. С той стороны сплошного забора заходилась лаем псина, кашляла слюной от ненависти. Как хотите, а я цепных собак не люблю. Цепные псы — самые несчастные звери из всех, кого люди склонили к сожительству. Чтобы цепной пес был злее и внимательнее, у него отнимают все. Его держат на привязи, его мало и плохо кормят, его не случают с самкой. Цепные собаки сходят с ума и превращаются в безжалостных чудовищ. От голода, неволи и тоски нюх у цепного пса двукратно обостряется. Такой пес чует летучих мышей и кротов, влезающих из нор. Держат таких собак только самые богатые люди. Наконец за воротами показался свет. Засов отомкнули со скрипом, и недовольная круглая морда показалась из щели. Нижнюю часть лица скрывала густая черная борода из тех, про которые говорят «лопатой». Митроха выступил вперед. «Беда!» — объявил он безо всяких предисловий. «Зови Велибора, пусть бегом бежит, иначе весь город на уши встанет». Черная борода задвигалась, съехала чуть вбок. «Говори с ней!» Митроха продолжал давить. «Зови Велибора! Беда будет! Давай срочно!» «Спит он!» — Да не спит! — крикнул Кирьяк, пальцем тыча в слуховое окошко огромного дома, где действительно показался неверный свет. — Вон он! — и Кирьяк громко позвал. — Велибор! — Не ори! — в свою очередь закричал Чернобородый. — А ну идите отсюда! Собаку спущу! Но за спиной Чернобородова уже появился сам Велибор, заспанный в домашней шерстяной курточке на голое тело. Он хлопнул мужика по спине, и тот замолчал. Велибор подошел ближе. Мы трое поклонились, но без большого уважения. «Здоров будь, Велибор», — сказал Митроха. «А где наш расчет?» Мальчик задумался и вдруг просиял. «Расчет!» — крикнул он. «Конечно! Я забыл!» Его глаза скосились к середине, и все лицо приняло неприятное, заячье выражение, означавшее, видимо, крайнюю досаду и сожаление, и недовольство собой. Скорее всего, он действительно просто забыл о нас. Тем временем за забором снова заскрипела тяжелая дверь, И появился третий, уже нам знакомый старый дядька, сопровождавший мальчика во время праздника. Тот, что перебрал пиво и неудачно сиганул через костер. Теперь он был угнетен духом и лохмат, но внешне устойчив. В одной руке он держал факел, а в другой — тяжкую палицу, окованную медной полосой. — Чего тут? — крикнул он. Велибор оглянулся на него. — Я принесу, — сказал он нам и сделал движение, чтобы уйти. Но Кирьяк ухватил его за богатый рукав. — Погоди, — сказал он, — побудь с нами. Скажи, чтобы вынесли. — 2 серебряных, — добавил я, одновременно глядя мимо Велибора на его дядьку и улыбаясь. Велибор сообразил, кивнул, и заячье выражение пропало с его лица. Он оглянулся на похмельного, шумно сопящего дядьку и велел принести кошель. Дядька недовольно вздохнул, положил палец у себя под ноги и, не сходя с места, вытащил из-за спины кошель, уже, оказывается, приготовленный, висевший у него сзади на поясе. Пес продолжал заходиться ненавистью, клацал зубами и ударялся грудью о забор. Дядька не отдал весь кошель Велибору. Сам развязал шнур и невесело спросил. — Сколько надо? — 2 серебряных. Дядька достал 2 серебряных деньги и швырнул в нашу сторону, целясь попасть под ноги, чтобы, значит, унизить. Но Кирьяк быстро сообразил и выскочил вперед навстречу летящим деньгам и ловко поймал обе у самой земли. — Удачи вашему дому! — крикнул он так нагло и весело, как только он умел. Забросил обе деньги за щеку, поклонился небрежно и пошел прочь, не теряя ни мгновения. Я и старый Митроха коротко кивнули мальчику Велибору и припустили следом, не сказав более ни слова, оставив за спиной и Велибора посредь улицы, и 2 его присных в воротах огромного дома и опасную псину за забором. Если расчет получен, уходить лучше сразу. На половине пути, оглянувшись, я увидел, что человек с черной бородой шагает за нами сзади, отставая шагов на 50. «Херово дело», — сказал дед Митроха, когда я показал ему соглядатые. — Пошли за мной. Мы свернули в переулок. У входа вкружало, но утоптанной нечистой земле валялись 3 или 4 тех, кому уже хватило. Дверь болталась на одной петле. Митроха толкнул локтем и вошел первым. Внутри воздух словно сперли. Воняло горелым жиром. Колебалось лучинное пламечко. Густой многоголосый храп заглушал прочие звуки. На полу в повалку лежали упившиеся, в чувстве и без него. Ни один не мог держать спину прямо, кроме самой хозяйки-кабачицы. Очаг уже был потушен, в дымник задувало ночным ветром. На стенах висели доски, изрезанные сложенными рунными ставами. Я не смог разобрать ни одной надписи. Здесь мы втроем сели за стол и сдвинули головы. Кирьяк выплюнул 1 из 2 монет и отдал мне. Я, в свою очередь, точно так же спрятал ее во рту. — С наживой не уйдем, — прошептал Митроха. — За ворота выпустят, но догонят по дороге. Деньги отберут, а самих переломают. — Убежим, — сказал я. — Вы-то убежите, — ответил Митроха. — А я куда? — Я старый. Я за вами не успею. — Останься тогда здесь, — предложил Кирьяк. — Мы с деньгами убежим, а ты завтра утром пустой выйдешь и нас догонишь. — Нет, — возразил я. Так не можно. Мы ватага. Мы своих не бросаем. Пересидим тут. Завтра с позаранок уйдем. Все 3. Мы переглянулись молча. От длительных раздумий нас избавил наш чернобродый преследователь. Он вбежал, широко распахнув перед собой дверь, сощурился, увидел нас, на миг окаменел, затем его глаза сверкнули, и он молча вышел, столь же поспешно. Конечно, он понял, что мы его заметили. — Выследил, — сказал Кирьяк. — Теперь подмогу приведет. — Не, — сказал я, — не может быть. Нас 3, у нас ножи. Что же они, за 1/2 серебряной гривны устроят резню внутри города? — Можешь не сомневаться, — сказал Митроха. — Я бы устроил. — Тут князь есть, охрана, порядочек. Возразил и подумал. Зря возражал. — Какой князь? Какой порядочек? Князья летом в походах. Виру собирают, и охрана вся с ним. А в городах оставляют малый отряд. — Эх, — сказал я, — ты, Митроха, просто бздун. Тебя слишком часто били. Тебе везде чудятся сломанные пальцы и отобранные деньги. Никто нам ничего не сделает. В крайнем случае мы с ним 2, — я ткнул пальцем в Кирьяка, — Положим любых пятерых. Под взглядом Митрохи мой друг Кирьяк значительно кивнул и для придания веса своему ответу хлопнул меня по плечу ладонью. Здесь, — добавил я, — всяко лучше, чем ночью на пустой дороге. Порешили остаться в кружале и ждать до утра. Отдали полкуны лысых за горшок вареной свинины и 6 ковшей яблочной браги. За такую цену в моей родной селитьбе можно было 3 раза пропить все родовое хозяйство. Жаль было втридорога платить за скверную еду и выпивку, когда в нашем собственном лесном стане в 2 часах пешего хода нас дожидалась всевозможная дармовая снеть. Но делать было нечего. Мы уплатили, поели и выпили. Вокруг валялись и храпели полуголые, мокрые от пота пьяницы. Всхлипывали, вскрикивали, что-то бормотали, стонали. То один, то другой приподнимался и неверной рукой норовил пошарить на ближайшем столе, но ни одна посудина ни на одном столе не стояла прямо. Все было опрокинуто, перевернуто, разбито и разлито. — Посмотри, — я показал Митрохе на стену. — Что за руны такие? Не могу разобрать. Дед глянул, сощурил глаза. — Это не руны, — ответил он. — Ромейская грамота. Очень трудно освоить. Каждый знак означает не целое слово, а только его часть. Чтобы собралось одно слово, надо прочитать весь состав и понять все знаки подряд. Ты умеешь? Более-менее. И что здесь сказано? Митроха повторно пригляделся, наморщил бледный в веснушках лоб, пошевелил губами. Здесь сказано, что Бог един. Кирьяк, глотнувший сей момент браги, поперхнулся. — Бог не может быть един, — значительно сказал он. — Никто не может быть един. Так не бывает. Гляди на нас. Сидим, оба трое. Втроем веселей, а богам еще веселей. Их много. — Ромеи, — сказал Митроха, — живут за морем, на краю земли. Они не как мы. Они вообще другие. Они верят, что Бог един. — Дурень ты, — печально сказал Кирьяк. А я думал, серьезный мужик. Если Бог един, кого он ёт? Никого не ёт, — ответил Митроха. И как же он без бабы обходится? Вынимает причиндал и сам себя тешит? Нет у него причиндала. У Бога нет причиндала? Нет, но сын есть. Кирьяк обвел меня и Митроху соловыми глазами. Хорош Бог, никого не ёт, причиндала нет, а сын есть. Да, от целкой бабы. Из смердов. Из смердов? Что же он за бог, если поел простую бабу? А мог бы княжью жену или дочку? Да кого угодно. Митроха поднял ладони в мирном жесте. Это вера ромеев. Они думают, что бог не сам паял ту бабу. Бог пустил особый ветер, и от того ветра невинная девка понесла божьего сына. Имя его — Крест. Он умер, а потом восстал из мертвых. — Восстал из мертвых? — Так он упырь, что ли? — Не упырь. Божий сын. Ты сам-то веришь в такое? Сидит один бог и воет от тоски. Поять некого, поговорить не с кем. Единственный сын и тот упырь. Он не упырь, а сын бога, то есть нелюдь. — Нет, человек. — Я ничего не понимаю, — недовольно сказал Кирьяк. — То ли нелюдь, то ли человек, то ли упырь. От ветра зачат. Такое придумать браги мало. Тут еще покрепче надо. — Это не придумано, — твердо сказал Митроха. — Это было на самом деле. Есть много людей. Они своими глазами видели. Божьего сына прибили гвоздями к столбу. Он помер, потом восстал и пропал. Больше его никто не видел. — Гвоздями? К столбу? За что? За разговоры. — Кто прибил? — Сами они и прибили. Ромеи. — Сами прибили и сами поверили? Митроха кивнул на стену. — Так написано. А если написано, нельзя не верить. Люди всякое ненужное записывать не будут. Пишут только самое главное. — Ладно. А зачем такое писать здесь? В кружале, на стене. Дед Митроха заулыбался беззубым ртом. А где такое писать? На требище? На княжьих воротах только в кружале. На том спор иссяк. Брага была кислая, но крепкая. Меня забрало, и я слушал, как Кирьяк, тоже сильно захмелевший, рассказывает мне, чертя пальцем по липкому столу, как можно безопасно и быстро ограбить дом Велибора и вынести серебро, которого там, судя по всему, столько, что впятером не поднять. Я слушал и не понимал ни слова. Темный зал, пропитанный кислой пьяной тоской, вращался вокруг, как будто на мой хребет был насажен весь мир со всеми его богами, людьми, зверьми, упырями и оборотнями, мавками, ведьмами и лишаками, и я, почувствовав знакомый позыв, стал постукивать ладонью по столу и завел песню. Она сама собой складывалась в груди и в горле. Кирьяк замолчал, послушал, потом стал хлопать в долю и хрипло помогать с припевом. Мы с ним, как нетрудно догадаться, давно спелись. «Больше мне не наливайте, не трогайте, отстаньте. Хотите убить, сначала поймайте, но больше не наливайте. Глубже, глубже копайте, еще глубже копайте, но больше не наливайте. Хотите убить, сначала поймайте. А теперь не трогайте и больше не наливайте. Ничего, ничего не давайте. Хотите, бейте или в рабы продайте. Все равно утеку, так и знайте. Хотите, хулой лайте или стрелой стреляйте, но только больше не наливайте. Хотите, байки байте, хотите, сажалом сажайте, хотите, купите, хотите, даром отдайте. Но только теперь не трогайте и больше не наливайте». Митроха не стал подпевать и подстукивать, но молчал так, что было ясно. Он с нами, внутри песни тоже. Несколько лохматых голов поднялось, мятые мутноглазые морды обратились в нашу сторону, и даже кабачица вышла из своего закута, убедиться, что гости не бьют друг друга, не режут и не грабят, а только поют. На рассвете мы ушли из кружала. По сырому прохладному утру дошагали до ворот и беспрепятственно покинули город. Никто нас не преследовал и не покушался. Стражник посмотрел с подозрением, как на воров, но в руках у нас ничего не было. Наш преследователь, чернобородый слуга из дома Велибора, исчез. Может быть, пока мы горланили пьяные песни, он прятался где-нибудь за углом в ожидании, да и заснул. Кто сыто ест, тот слишком крепко спит.